Глава 17. «Я тебе сейчас кое-что расскажу», – медленно проговорил Даррен, неотрывно глядя мне в глаза. «Эта информация находится в строжайшем секрете. Из ныне живущих тайна королевской крови известна лишь двоим». Я нервно сглотнула, чувствуя, как колючие мурашки ползут по коже, и выдохнула едва слышно. «Ты и принц?» Он величественно кивнул и продолжил смотреть в мои глаза, будто ожидая еще какого-то понимания. Я быстренько припомнила все, что было, и что он только что сказал, сглотнула еще раз и прошептала. «Ты раскроешь мне этот секрет, потому что мы женаты?» Губы короля тронула улыбка. Мне повезло стать мужем такой умной женщины. Я дернула уголком рта, выдавая нервную улыбку. «Значит, у королевского рода есть секрет, который известен только членам семьи. Из ныне живущих в целом лишь два потомка королевской крови – Даррен и Лорес. Принц не женат, а вот король с недавних пор обзавелся супругой. Именно поэтому он поделится со мной этими подробностями». «Ты закроешь мой рот договором?» – несколько напряженно спросила я, чуть подрагивающими руками взявшись поправлять предметы на столе вокруг себя. Я пыталась не показывать охватившего меня волнения, но у меня явно не получалось. «Нет». Даррен не раздумывал над ответом, но вот в мое лицо он вглядывался внимательно. Мне все казалось, что он хочет еще что-то добавить, но в итоге мужчина вернулся к первоначальному разговору. И выдал такое, от чего я забыла, как дышать. В королевском роду кровь и сила ведьм. Я застыла, вскинув на Даррена потрясенный взгляд. «Как? Просто как? Ведь короли сами объявили ведьмам войну. Они сами начали уничтожать их, чтобы... О, Боже! Они начали уничтожение ведьм, чтобы получить их силу. Господи, это же очевидно! Но по историческим данным ничего у них не вышло, и в итоге ведьм просто извели вместе с их магией. А выходит, что на самом деле все было не так безобидно, как рассказывали историки. Я нервно отвела влажные волосы от лица, посмотрела в лицо молча ожидающего моей реакции мужчины и постаралась спросить как можно ровнее. «Только в вашем роду?» Я намекала на другие королевства и другие семьи, и Даррен сразу понял, о чем я. «Да», — по его губам скользнула тень злой улыбки. «Как выяснилось, силу ведьм нельзя забрать силой. Ее можно получить в дар вместе с дочкой». Я приложила пальцы к губам и опустила взгляд, стараясь вот просто не думать о том, как все это могло произойти. Война, ведьма, одержимый ее силой мужчина и ребенок. Насилия не было. Сразу прямо сказал Даррен. Недобро усмехнулся, почесал подбородок костяшкой большого пальца и добавил. По крайней мере, физического. У нас мало информации о событиях тех лет, но есть предположение, что король Десмунд влюбил в себя юную ведьму. Та добровольно легла с ним и родила дочь, не пережив родов. Девочку признали наследницей. «Королева Элида?» – уточнила я, судорожно вспоминая все, что знала. «Да в целом ничего такого. Вышла замуж за принца соседнего государства и в браке родила 7 детей. Мальчиков». Сама не понимая, почему я вдруг напряглась. Округлив глаза от внезапной догадки, вгляделась в Даррена и стала вспоминать дальше. И выходило, что... В королевском роду одни мальчики. Его Величество поднял бокал соком, молча отсалютовал мне, поздравляя с этим осознанием, и, наконец, приступил к завтраку. А вот я есть не могла. Никак. Меня охватило дикое возбуждение, перемешанное с потрясением, восхищением, страхом и еще множеством эмоций. У меня было ощущение, что я стою на пороге какого-то огромного открытия. Что я уже почти держу его в руках, нужно лишь еще чуть-чуть постараться. Итак, что получается? Короли хотели силу ведьм. Ведьмы были против и сопротивлялись, но одна из них все же вступила в союз с правителем и родила ему дочь. И с тех пор в роду появлялись на свет одни мальчики. Исключительно мальчики. Я усмехнулась, потрясенная и восхищенная. Та ведьма передала свою силу роду Лейтон, как и хотел король Десмунд. Но она не позволила вам пользоваться ею. Даррен бросил на меня насмешливый взгляд, поедая что-то мясное. Силу ведьм могут использовать только девочки, добавила я то, в чем была абсолютно уверена. Да и Даррен не опровергал. Значит, он пришел к тем же выводам. Это было просто поразительно. Но оставалось еще множество вопросов, и главный... Как в плане духов по возвращению храма участвовали мы? Если с тобой все понятно, в тебе кровь ведьм, то я тут при чем? Понятия не имею. И это незнание явно не нравилось королю. Я откинулась на спинку кресла, устремила невидящий взгляд за окно и попыталась собрать все мысли во что-то внятное. Если твоя сила активировалась через силу или брак, то духи могли подсунуть тебе кого угодно, а не меня. Или не мне, вставил Даррен. Эта сила передавалась по нашей родословной почти 1000 лет. Духи могли провернуть все это гораздо раньше. Мы посмотрели друг на друга. Ешь, приказал король, кивнув мне на блюдо. Я не отреагировала и медленно проговорила. Значит, почему-то не могли. Что случилось сейчас, чего не случалось раньше? Какие-то природные события, затмения там или что-то в таком роде? Я принялась судорожно соображать, а Даррен спокойно пожал плечами и сказал. «Ты». Я вздрогнула и моргнула, а потом повела плечом и ответила. «Во мне нет ничего особенного, что могло бы привлечь внимание духов». Мужчина хмыкнул и сознанием протянул. «Ты очень ошибаешься». «Ты про магию?» – нахмурилась я. 11-й уровень. Несколько, как оказалось, обязательных специализаций. Да, это действительно заслуживает внимания. Король улыбнулся как-то совсем уж загадочно. «Дорогая», – позвал он с нежностью и одновременно насмешливо. «Мы уже выяснили, что ты очень умная и сообразительная. Неужели не догадываешься?» Честно говоря, я не догадывалась даже, на что он сейчас намекает, а потому беспомощно покачала головой и чуть ли не с мольбой уставилась на мужчину. И он не стал терзать меня неведением. «Стать ведьмой может только женщина». Я вздрогнула так сильно, что неаккуратно задела лежащие на столе тарелки, и те громко звякнули. А я же, веря и не веря, вскочила на эмоциях во все глаза со смесью потрясений и ужаса, глядя на Даррена. «Поняла! Я наконец-то поняла!» Очевидно, духи вернули свой храм и лес, используя силу ведьм, которая их однажды и уничтожила. Сила эта хранилась в королевском роду, в котором были одни и только мужчины. Значит, она не могла активироваться, потому что нужна была женщина. Нужна была я! Господи боже, они сделали из меня ведьму! Видимо, решающую роль сыграла моя магия. Дар 11-го уровня. Безумно сильный. Духи ощутили эту мощь и подсунули меня королю. Столкнули нас, нацепили на меня артефакты и поженили против воли. Духи рода приняли меня и, видимо, поделились своей силой. Ведьминой силой. Как вскочила, я так и плюхнулась обратно в кресло, устало откинувшись на спинку. Мне казалось, что меня выжили как лимон. Сил не осталось вообще. Эти открытия были слишком сильными, а потрясения слишком изматывающими. «Нам понадобятся все книги о магии ведьм!» Выдохнула я обреченно. Даррен, молча наблюдающий за мной все это время, потянулся и поставил передо мной тарелку с кашей, пододвинул блюдце с нарезанными фруктами, сок. «Мне нравится твое нам», — сказал он с улыбкой, и тут же посерьезнел. «Прости, родная, но тебе придется заняться освоением далеко не 2 магических специализаций». Я откинула голову назад и глухо застонала. Но страдала я недолго, подумав вот о чем. «Когда ты все понял?» Я требовательно посмотрела на Даррена, даже села ровно, чтобы податься к нему ближе в ожидании ответа. И тут же поняла сама. «Берейское море!» Он не ответил, просто сидел и старался сдержать улыбку. Хотя веселого тут не было вообще ничего. «Ну, конечно!» Я всплеснула руками. «Вот почему ты говорил, что это я во всем виновата!» «Я был неправ», – уверенно вставил король. «Вина за случившееся лежит исключительно на мне». «Да!» Я себя виноватой признавать точно не собиралась. И тут мне с запозданием стало как-то очень плохо. Просто если это я море осушила, тот смерч подняла, которому было наплевать на всю магию Даррена, лес создала, то страшно представить, что еще я могу сотворить. «Так», Голос короля резко изменился, из нежного и насмешливого став жестким и властным. «Отставить бледнение, мы поднимем архивы, найдем все, что связано с ведьмами. Ты поймешь их силу и научишься ее использовать и контролировать. Я буду рядом и не дам тебе наделать глупостей. Все будет хорошо, Лера. Выдыхай». И я действительно медленно, шумно выпустила воздух, вместе с ним сбрасывая исковавшее меня напряжение. Слова Даррена подействовали как успокоительные. Я в самом деле перестала так сильно этого бояться. Он точно будет рядом. И он точно все решит и проконтролирует. Рядом с ним можно не бояться. Вот так-то лучше. Я вдруг поняла, что он давно наклонялся ко мне через столик и уверенно держал мою подрагивающую ладонь в своей широкой, сильной, теплой, бережно поглаживая тонкую кожу большим пальцем. «Что же?» – обронил он, не отпуская моей руки и оставаясь серьезным и немного жутким, но совсем не пугающим. С этим разобрались. Но остался еще один момент, который я хотел бы прояснить. Я сглотнула и кивнула, возвращая себе адекватность. А Даррен, не отрывая пристального взгляда от моих глаз, произнес: «Аван Стейн».